душ, грусть, печаль, тоска, уныние. Но, не все так плохо, как может показаться на первый взгляд. Стая немертвых воронов намного мобильнее, чем любой слуга-скелет, и сможет доставить противнику достаточно проблем. Кроме того, есть у меня уже одна идея, как можно попробовать обмануть всю эту систему фамильяров. Так что, выше нос, все еще будет. Что ж, предлагаю попробовать тебе самому, сказала леди Элеонора, а я подошел к столу, где на втором круге уже все было подготовлено. Марнет, сидящая у меня на плече, изрядно нервничала, это чувствовалось по ее переминанию лапами, а также по нашей с ней связи. Направив ману в ритуальный круг через руки, произнес заклинание и ничего не вышло, даже пшик никак какой не произошел. Но маны было потрачено немало, судя по ощущениям. «Как думаешь, что ты упустил сейчас, Алекс?» — спрашивает леди, внимательно смотря на меня, ожидание Атита. «А если подумать, то и правда, от волнения из-за первого подобного эксперимента и мыслях о фамильярах, была упущена одна из самых главных частей любого заклинания, воля его произносящего. Рискну предположить, что волевой посыл. Я правильно понял, наставница? Да, мне тоже так кажется, так что, попробуй, еще раз отвечаю, задумавшись и сосредоточившись, гипнотизируя взглядом мертвую птицу. И о чем же думать, когда пытаешься оживить мертвеца, пусть даже ворона? Какой мысленный посыл должен быть, что я хочу дать этому существу, через ритуал, используя частицу себя, свою ману? Ответ пришел сам собой, из моей души и от фамильяра: жизнь, второй шанс, возможность снова расправить крылья, взмахнув ими, вновь улететь в далекое синее небо, вновь ощутить, как ветер ласкает твои перья, и утонуть в чувстве свободы, что дарит полет. Услышь меня, ворон, восстань, Мартуасус Цитери. Глава 38. Ритуал – основа магии. Ритуал – совокупность различных, тщательно продуманных и сложных магических действий. Включает в себя сами действия, разнообразные магические инструменты и артефакты, призванные способствовать магу в его работе. Словарь. Мана утекла из меня, как воздух из проколотого колеса, так что голова немножко закружилась. Но результат был достигнут. Мертвая птица медленно поднялась на свои лапы, а после, посмотрев в мою сторону, выпрямилась и расправила крылья. Несколько взмахов, и она смогла на пару секунд взлететь над столом, чтобы после снова на него опуститься. Хорошая работа, ученик. То, что даже бездушная нежить смогла вновь взлететь, это отличный результат. А значит, уже завтра мы приступим к работе с душами. А теперь иди отдыхай. Вижу, ты очень устал, сказала, довольная результатом, наставница. Ну да, кое-кто увлекся и упустил из внимания одно из правил магии, которое рассказывал профессор Флитвик еще на первом году обучения. Чем сильнее эмоции и волевое желание волшебника, тем сильнее будет заклинание, но маны и сил оно поглотит соответствующе. А еще уверен, что мое КПД при использовании маны для питания рунического круга, даже с учетом потраченных накопителей, достаточно низкое. Нужна практика, годы практики, если быть точнее, тогда однозначно будет намного легче. Касательно твоих вопросов, Алекс, я помню про них, разберем их завтра с утра, сразу после занятий по теоретической части. Понял, спасибо, наставница, отвечаю, наблюдая, как она, применив заклинание, обращает в прах обоих воронов. Да уж, птичку жалко, однако, ладно, надо и правда отдохнуть. Даже читать больше ничего не буду сегодня, сразу спать. Утро. И снова я, в своей комнате, сразу после завтрака, готовлюсь к теоретическому обучению с наставницей. Не спеша готовлюсь. Почему? Конечно же, кофе. Бодрящий аромат, которого дарит возможность наслаждаться этим моментом, смакуя каждый глоток, как говорится. И пусть весь мир подождет. Но есть одна проблема: наставница не мир, и определенно ждать не будет. А получать по шее от этой леди, ни морально, ни физически, я не горю желанием, от слова сосем. А посему, с горечью и грустью, допиваю чашечку этого великолепного напитка и топаю на занятия, думая по пути, как же я теперь буду жить без кофе, когда вернусь в Хогвартс. Придется обзавестись хотя бы растворимым ширпотребом и заваривать в комнате, магия в помощь. Или есть еще вариант, гонять сюда Печкина с пространственной сумкой, дабы таскал мне свежий кофе. Подумаю, в общем. Проходи и садись, Алекс, указала леди Элеонора на стул, напротив себя. Итак, начнем. Сначала, я напомню тебе азы, то, что должен был рассказывать вам профессор Флитвик, но, думаю, из-за нынешней политики образования, ему пришлось это опустить. Так что, запоминай, начало свой урок, наставница. В древние времена, наши далекие предки, действуя интуитивно, проводили ритуальные танцы у костра, приносили жертвы огню, вкладывая в эти действия свою волю и желание. Они творили свою примитивную магию, без палочек и других концентраторов, подбирая методом проб и ошибок, различные варианты усиления своего колдовства. Со временем, и накопленным опытом, в том числе тем, за который было уплачено кровью заклинателей, сформировалось базовое понимание того, что есть магия. Любое твое действие с магией – это ритуал, будь то махание палочкой, использование рунических кругов, артефактов, ведь их изготовление – это тоже своеобразный ритуал. Запомни этот факт и относись к магии соответствующе, закончила вводную часть леди Элеонора. Что касается нас, некромантов, то каждое наше действие – это тоже ритуал. Каждая черточка руны, что ты наносишь на кость – это ритуал, в который ты должен вкладывать смысл того, что желаешь получить в итоге. И твоя воля и желание – неотъемлемая часть всего процесса. Это очень важный момент, Алекс, ведь каждое твое действие, даже самое незначительное, окажет влияние на конечный результат. Это как ремесло, как искусство, где ты рисуешь картину, шаг за шагом, штрих за штрихом, чтобы в итоге получить желаемый шедевр. Проговорив теоретическую часть и прояснив ряд моментов, что я прочитал в самостоятельно полученных книгах, мы наконец-то перешли к вопросам. У меня вопрос по химерологии и растениям, можно ли их объединять как с живыми, так и с неживыми, но поднятыми существами, например, мандрагоры или им подобные представители флоры. Хороший вопрос, Алекс. Да, возможно, но очень сложно. Единицам из волшебников это удавалось. Все дело в том, что у животных и растений слишком разная структура, принципы существования организма и протекающие в нем процессы. Но почему тебе это интересно? Мое проклятие, оно появилось из магического растения и души могла. Вот и подумал, над таким вариантом, отвечаю я. А знаешь, давай попробуем. Я как раз думала, каким бы образом обучить тебя химерологии. А ты уже сам нашел решение этого вопроса. Но это будет только летом. «Заодно я посмотрю и подготовлю материалы по этой теме», — ответила леди Элеонора. «Наставница, я хотел бы еще уточнить по поводу двух заклинаний, Империус и Адское пламя. И что же ты хотел узнать?» — спрашивает леди, изрядно удивившись. «Можно ли на каком-нибудь зверье попрактиковать Империус, и есть ли способ использовать Адское пламя волшебнику моего уровня и подготовки? Почему ты спрашиваешь именно про эти два заклинания?» — задала вопрос наставница, смотря мне глаза. Очередная проверка, все-таки эти два заклинания, не какая-нибудь алахомора, а вещи, намного более серьезные и опасные, особенно в неумелых руках. В первом случае, возможности, во втором, сила и мощь. Честно и не моргая ответил я, при этом, не отводя взгляд. Ну, с Империусом согласна, из трех непростительных, оно наиболее опасное, и его потенциал имеет намного больше возможностей, чем у остальных двух. В этом отношении, я понимаю твой выбор, и тебе не лишним будет им овладеть, так что предоставим тебе подопытных зверушек. Что касается мощи адского пламени, то да, оно сильное, очень сильное, и вместе с тем, опасное, как для врагов, так и для своих, в том числе самого заклинателя. И как его тогда применять? Спрашиваю, вспоминая канон, где один из телохранителей Малфоя-младшего спалил себя к чертям этим заклинанием. Ритуалистик, Алекс. Только идиот или неумеха будет применять его палочкой, особенно не позаботившись о своей безопасности. И скорее всего, это заклинание будет последним в его жизни. Ведь это пламя, если можно так выразиться, обретает свое сознание и ищет, чего бы ему сжечь. Что же касается способов, то через ритуальный круг можно определить ему область действия, ограничить применение и отчасти подавить его сознание, а волей заклинателя задать цель. Причем, волшебник должен быть сосредоточен на своей цели, пока оно действует. Если круг разрывается, выгорает, под действием пламени, или же волшебник перестает подавать в него ману, то заклинание потухнет. Одним словом, версия послабее, но более безопасная для самого волшебника, внесла ясность наставница, заставив меня серьезно задуматься. На этом наше теоретическое занятие подошло к концу, а после сытного обеда и отдыха, я снова оказался в лаборатории. Итак, Алекс, как я и говорила тебе вчера, наше сегодняшнее занятие будет посвящено работе с душами. В этот раз, на столе присутствовал не только рунический круг, но и клетка с воронами, горсть накопителей и небольших темных камешков. Из прочитанных книг уже знаю, что это камни для удержания душ. Рядом же, был установлен один из стендов, с набором очень разнообразных и занимательных инструментов режущего типа. Чувствую, сегодня придется испачкать руки. Хорошо, что Марнет осталась в комнате. Думаю, она бы не одобрила такую тонкую обработку ее сородичей. Вижу, ты уже оценил весь масштаб работы. И да, мой ученик, напоминаю тебе еще раз, подготовка тела к поднятию – очень важный элемент всего процесса, который сильно влияет на качество результата. Так что, закатывай рукава и не бойся испачкаться. Все нормально, я отчасти представлял и понимал, на что подписываюсь, принимая ваше наставничество, леди Элеонора, отвечаю, закатав рукава повыше, а после, спрашиваю. Фартук будет, отличный настрой, ответила моя учительница, выдав запрашиваемый предмет, столь необходимый в данной ситуации. Приступим. Ну что ж, Сеня, во всем нужно искать свои плюсы, даже в таком вот, весьма сомнительном опыте. Теперь ты из первых рук овладеваешь навыком, как разделывать свежую дичь. Определенно, в будущем тебе это может пригодиться, когда будущее блюдо еще находится в добром здравии и смотрит на тебя, вылупив глаза и осознав свою недолгую судьбу. Одним словом, занятно, хоть и неприятно. Первого связанного заклинанием клиента наставница умертвила на руническом круге, используя заклинание невербальной паралича. Птица не выдержала вложенную силу, и после остановки сердца была готова к последующим процессам. При этом, лежащий рядом с телом камень душ почернел. Как и во время обработки свежей добычи, очень важно, Алекс, сначала слить кровь, чтобы потом она не мешала. Смотри внимательно и все запоминай, сказала леди, сделав птице на несколько отверстий специальным инструментом, напоминающим шило, а после, подвесила ее над чашей, куда начала стекать кровь. Пока из первого тела вытекает кровь, начнем со вторым. На одном из них, я покажу тебе весь процесс, на втором, ты будешь тренироваться уже сам, обрадовала меня наставница, беря пытающуюся вырваться вторую птицу. Таким образом, подготовив оба тела, избавив их от потрохов, оставив, по сути, кости с перьями, при этом, наставница применяла трансфигурацию, дабы перья никуда не делись от тела, будучи закрепленные непосредственно к костям, которые, также пришлось немного видоизменить под это дело. Далее, Алекс, нужно закрепить на костях накопители, которые позволят существовать и пополнять ману из окружающей среды твоему будущему слуге, взяв 4 камня, и снова используя трансфигурацию. Наставница закрепила их на самых крупных костях птицы. Теперь, руны. Нужно наносить их на кости очень осторожно и внимательно, проверяя каждую черточку. Одна, неправильно начерченная руна обязательно скажется на итоговом результате. Взяв в руку тонкий резец, наставница приступила к работе, а я, внимательно смотрел, так как после нее, мне придется повторить эту процедуру. Закончив с рунами и поместив камень души в черепе птицы, наставница положила будущее немертвое создание на рунический круг, после чего приступила к поднятию, прочитав заклинание, запитывая круг своей маной. Птица довольно быстро ожила, а после, встав на лапы и взмахнув крыльями, взлетала, чтобы потом сесть на плечо леди Элеоноре. Классно. Одним словом, даже несмотря на все подготовленные процедуры, вернуть к относительной жизни мертвую тварь, сделав своим покорным слугой, как бы, с точки зрения морали и здравого смысла, это не смущало, с позиции магического мира, это естественный процесс, такой же, как закон природы, где выживает сильнейший, а ведьмы и колдуны, в большинстве своем, в отличие от обычных людей, всю свою жизнь стремятся к силе, как личной, так и влиянию, ведь только будучи сильным, можно диктовать свои условия окружающим. Возьмите в пример того же Дамблдора, или, еще лучше, его наставника, Фламеля, что прожил несколько веков, держа у себя под рукой инструмент бессмертия в виде философского камня, и никто у него этот камень так и не смог отобрать, уж явно не по доброте душевной окружающих, а то, что он у него есть, или что-то, что продлевает ему жизнь, известно и понятно всем, хотя бы потому, сколько он прожил. От моих мыслей, что улетели куда-то вдаль, меня отвлек голос наставницы. «Ну, теперь и ты попробуй, Алекс». Взяв второе тело ворона, точно так же, разместив в черепе камень души и после, положив его на круг, начал произносить заклинания, только в моем случае, их два. «Мартуасус цитре», при этом, щедро отдаю свою ману в ритуальный круг, прекрасно помня и повторяя вчерашний волевой посыл и желание добиться результата. Как только птица начала подавать признаки оживления, сразу же произношу второе. «Спиритуалис цанниксиа», дабы взять под контроль это создание, а то натворит еще чего, иди на меня набросится. В итоге, с оживлением проблем не возникло, но, ворон упорно не слышал или не понимал мои команды. «Хаем, видимо ты истратил много маны на то, чтобы поднять его, мой ученик. Поэтому, дабы установить качественную связь между вами, ее уже не хватило. Кроме того, тебе пока не достает опыта в этом деле. Но ничего, он придет, со временем и практикой», вынесла вердикт наставница. «Согласен, есть легкое головокружение и чувство усталости, да уж однозначно нужна практика, дабы не сливать ману в таком количестве, при том, что на дело, из-за отсутствия навыков, уходит даже не половина. В таком случае, есть более традиционный метод для создания духовной связи. Правда, понадобится твоя кровь», сказала наставница, уколов мой палец иглой, а после, начертила на черепе птицы руну. Руна Ингус, по сути, сама по себе, является магическим кругом, она позволит тебе намного проще установить связь, попробуй снова. «Спиритуалис цанниксиа», произношу заклинание, и почти сразу ощущаю, как будто, тонкую нить, связавшую меня с этим созданием. Эта связь сильно отличается от той, что существует между мной и фамильяром, она намного слабее, и, как бы выразиться, судя по ощущениям, в одну сторону. «Начальник, подчиненный», если кратко. Получивший мысленный приказ, ворон, неуклюже взлетев, приземлился мне на плечо. «Молодец, Алекс», похвалила меня наставница, «сделаешь еще трех таких же, за оставшиеся дни, а после, тебя будет ждать экзамен, как итог нашего короткого, но очень продуктивного обучения. Тебе придется поднять труп того домашнего эльфа, что ты принес с собой из Хогвартса. Вот это поворот. Добби снова будет не свободен, а подневольный, даже в посмертии. Опять придется ему днем и ночью батрачить на злого господина. Нежити ведь сон не нужен. С другой стороны, это логично, как еще тогда, в карете, говорила леди Элеонора. Кто с мечом к нам придет, тот слугой будет несколько веков отрабатывать. Очень практичное правило. Руна Ингус. Глава 39. Возвращение в Хогвартс. Нет ничего лучше, чем возвращаться туда, где ничего не изменилось, чтобы понять, как изменился ты сам, Нельсон Мандела. Сегодня последний вечер моего пребывания в этом замке. Каким оно было? Разным, что-то поразило до глубины души, а некоторые вещи заставили всерьез задуматься о будущем, о моральных сторонах вопроса магии и ее применения. Самое важное, что я вынес из этого, довольно короткого, но очень насыщенного периода времени, это знания. Знания бесценны, особенно те, которые могут помочь выжить в этом опасном мире волшебников, который, на проверку собственной шкуркой, оказался ни хрена не доброй сказкой, где побеждают и решают все проблемы любовь в обнимку с дружбой. Да уж, что-то опять на философию понесло, особенно, когда передо мной стоит плод моих тяжких трудов и успешный результат экзамена на ученика-некроманта. Каким-то чудом, мне все-таки удалось поднять и сделать своим немертвым слугой Добика. Стоящий перед кроватью Добби, лупает на меня своими пустыми глазами. Бездушная тварь в прямом и переносном смысле. 12 малых накопителей, установленных на ребра. Несколько десятков поддерживающих рун. 3 руны Ингус моей кровью. Этот опыт я запомню надолго. Страшно представить, каких трудов, сил, ресурсов и, главное, терпения, стоит создать какого-нибудь рыцаря смерти. Да уж, труден и тернист, путь некроманта. Еще и заклинаний, по типу, копье из праха или какой-нибудь костяной щит, отсутствуют, так как все это можно сделать банальной трансфигурацией. В итоге, слуги, это наши, если не все, то большая часть. Всякие проклятия, болезни и прочее, это не к нам, как многие часто думают. Это про чернокнижников. Если говорить про заклинания, то это будет магия по работе с душами, и, по словам наставницы, ее постигать я начну уже этим летом. Любопытно, Очень. Ведь это обучение хоть и немного, но приблизит меня к ответу на извечный вопрос, что есть душа. Боюсь представить, какой бы ценностью обладали подобные знания в моем прошлом мире. Ладно, вернемся к текущей ситуации. Итак, что мы имеем, кроме лупающего на меня Добика, что стоит по стойке смирно и ждет приказов? На полке сверху разместились 4 оживленных ворона, перед которыми, гордо изодрав клюв, вышагивает Марнот. Ударная авиация, так сказать, вспомнил один коротенький анекдот на эту тему. Налетела стая птиц и закапала с ресниц. Забавно, конечно, но и недалеко от правды, так как они будут именно налетать и клевать. А еще, по возможности, лапами или клювом, сопрут у противника палочку, что в принципе, тоже неплохо. Можно им еще в лапы алхимию в склянках выдать, будет аналог бомбометания. Тоже, впрочем, идея рабочая и имеет место быть. Одним словом, волшебник ограничен лишь своей фантазией, над всем остальным можно и нужно работать. Кроме этого, наконец-то, под присмотром наставницы и получив от нее 2 накопителя, зачаровал подаренный Филчем кинжал, использовал аж 3 руны. Тхурисас и Рингус. Вещь получилась знатная и уже более-менее приличная для моего статуса. Наполняя его маной, можно наблюдать, как по лезвию пробегает небольшое пламя. Но и это еще не все. По окончанию экзамена я получил от леди Элеоноры Матова черный перстень, как доказательство моего статуса ученика-некроманта рода Гринграсс. Печатка в виде руны Дагас смотрится довольно эффектно и символично. А тот факт, что перстень еще и артефакт, и, по сути, является слабым концентратором, стал приятным подарком для меня. За этими мыслями меня застала Герми, с которой мы толком и не виделись за все каникулы. «Как дела, Алекс? Вижу, у тебя тоже было очень интересное обучение», сказала вошедшая в комнату Гермиона, смотря на стоящего столбом Добика и экспозицию из ворон. «А да, но знаешь, это было очень познавательно и интересно. Не так, как в Хогвартсе, личный учитель или занятия в группах, это очень большая разница», отвечаю я, наливая себе горячий кофе, уже 6-ю чашку за день, ведь мне его будет так не хватать. «Завидую, в какой-то степени даже», ответила Герми, слегка прикусив губу. «Но, выше нос, ты же вассал благородной наследницы древнего рода Гринграсс, так что и у тебя все еще впереди, и уверен, за это время, что ты провела тут, тобою было прочитано очень много интересных и полезных книг, так ведь? Ты прав, Алекс, мы с Дафной много читали, практиковали магию, и в меня вбивали этикет, дабы не позорить благородную леди своим поведением», ответила Герми, поморщившись от последних воспоминаний. «Ну и что тебе не нравится в этикете? Пойми ты уже, наконец, это мы пришли в их общество, с веками устоявшимися традициями. Да, они нам непонятны, в чем-то порой даже дики, но это их жизнь, их ценности, за которые они цепляются и берегут как зеницу ока. Есть такая поговорка, Герми, в чужой монастырь со своим уставом не ходит. Вот и мы не можем им что-то навязать свое, во всяком случае, сейчас. А когда сможем? Есть вещи, которые я хотела бы поменять, когда будем там, где сейчас сидят наш директор, или в министерстве на самом верху, ну, или хотя бы на уровне хозяйки этого замка или отца Малфоя. Увы, не раньше, сказал я, погрустневший от ответа девочки. Ладно, иди, собирайся, или у тебя уже все готово? Ох, нет, еще не все, я побежал, Алекс, до завтра, уже в дверях кричала Гермиона мне в ответ. Ну а я уже готов, все, что нужно, взял, даже маленький набор для заваривания кофе с кухни выпросил как сувенир. Осталось только упаковать свою бригаду, и можно будет в путь. Хотя, честно сказать, я однозначно буду скучать по этому месту. Зимнее утро, смотря на замок Хогвартса, что раскинулся перед нами, понимаю, что нет никакого желания снова оказаться тут в текущий момент. Добрались мы, используя каминную сеть, в дом, что принадлежит семье Гринграсс в Хоксмиде. Судя по новостям от леди Элеоноры, Василиска так никто и не нашел, но и нападений новых не было. Охрана пока еще присутствует в замке, но, чем дольше будет длиться тишина со стороны Василиска и наследника Слизерина, тем больше они будут расслабляться. Те, кому нужно, знают опыт прошлого нападения, когда пострадала Плакса Миртл. И тот факт, что после этих событий чудовище Слизерина не появлялось аж столько лет. Вот и сейчас, нападение было только один раз, и тишина. На входе в замок уже собралась толпа тех учеников, кто прибыл на Хогвартс-экспрессе. Подождав, Пока основная масса народа пройдет, мы также отправились в замок. Я иду молча рядом с Дафной, и она сама задала такой темп. Видимо, слова горничной Софии про мой нынешний статус более чем правда, а не попытка польстить. Кроме того, что я, что Герми, больше не одеты, как маглорожденные волшебники. Каждый из нас, по-своему, присоединился к этому кружку по интересам, с гордым именем, аристократия, а потому, и выглядеть теперь должны соответственно. И если на одежде Герми красуется герб семьи Гринграсс, но его окантовка показывает, что она вассал рода, то у меня какие-либо знаки отсутствуют, что сполна компенсируется черным перстнем на указательном пальце левой руки. В чем лишний раз убедился, когда мы проходили мимо Малфоя и его двух личных вассалов. Драко хотел что-то нам сказать, скорее всего, даже съязвить, вот только, был внезапно к своему неудовольствию остановлен Гейлом, который, одернув его, уже шептал ему на ухо важную информацию, бросая взгляды на мое кольцо. Лишний раз убеждаюсь, что отец Серебряного принца идиотов сторожить свое единственное чадо не поставит. Это только вы, книжки, что Крэбба, что Гейла, выставляли дураками. Тут же, коварные типы, которые ими прикидываются. В столовой, после завтрака, нам напомнили про безопасность и сохранение режима ограничения на свободное перемещение учеников. Ну, я, в общем-то, и не рвусь сам один где-то бродить, горький опыт уже есть, которого мне сполна хватит. Сегодня вечером, после занятия и ужина, ко мне подошла Герми. Знаешь, Алекс, я уже начинаю скучать по времени, проведенном в гостях у семьи Гринграсс. Там мы больше чему-то учились, не как сейчас, сказала она, держа и гладя на руках своего кота. Это точно, Герми, это точно, и вот как быть, самому, что ли, идти и сообщать, я знаю, где сидит ползучий гад, убейте его, чтобы не мешал моему развитию. Ну, а что остается? Литература, взятая с собой, очень быстро закончится. В комнате магию толком не потренировать, это не выручайка в виде арены, где есть просторы тренировочные манекены. Так что, будем развивать то, что рекомендовала наставница, взаимодействие с оживленными слугами. Вороны будут заново учиться хорошо летать, при этом выполняя какое-либо действие. А Добби, за неимением мозгов, души и прочего, что поможет им управлять, делать под моим непосредственным контролем самые простые вещи, выполняя команды. Время летит, оглянуться не успели, как январь остался позади и наступил февраль. А это значит, впереди нас ждет одно очень занимательное событие, День Святого Валентина. В каноне, к его празднованию приложил руку Локонс, скорее всего, то же самое будет и в жизни. Уж больно он улыбчивый и жизнерадостный последнее время. И мои мысли очень скоро подтвердились, когда профессор МакГонагалл увела нас и гриффиндорцев на урок трансфигурации, а Локонс шел рядом, разглагольствуя и считал прекращение нападений своей личной заслугой. «Думаю, Минерва, что жертв больше не будет», — говорил ей профессор Локонс, при этом подмигивая ученицам. «Полагаю, комната на этот раз закрыта окончательно. Преступник осознал, что я изобличу его, это лишь дело времени. С его стороны весьма разумно именно сейчас прекратить злодеяние, пока я не взялся за него основательно. Да, между прочим, вы ведь тоже понимаете, школе нужен сейчас какой-то праздник, который поднял бы моральный дух. Долой воспоминания о бедах прошлого семестра. Сейчас я не могу сказать больше, прибавлю только, что знаю, какой дорогой нужно идти», — закончил свою речь профессор, после чего, прибавив шаг, отправился по своим делам. «Значит, эпичного празднования Дня всех влюбленных нам никак не миновать, ведь кое-кто пытается любым возможным способом поднять себе репутацию. Что ж, тогда и у меня есть план на одну интригу, за счет которой, надеюсь, очень неплохо заработать и обзавестись именитыми должниками. Главное, чтобы дело стрельнуло. А оно стрельнет, вот прям, уверен в этом. Ты что-то задумал нехорошее, Алекс? Уж больно лицо у тебя зловещее и при этом довольное», — сказала Герми, идущая со мной рядом, под одобрительный кивок Дафны. «Видимо, спелись уже как подружки. Ничего преступного, даже наоборот, во благо», — отвечаю, бросив взгляд на интересующую меня компанию. «Осталось придумать, как бы к ним незаметно подойти и все организовать, учитывая наши ограничения из-за всяких ползунов слизеринских. Остается только два варианта, как раз-таки через совместные уроки, как сегодня, или столовой, во время завтраков, обедов и ужинов», — передавая письмо с наложенным на него заклинанием невидимости. За прошедшую неделю неспешной переписки, мне удалось донести свои мысли до адресата. Сначала она, конечно, испугалась, получив невидимый сложенный пергамент, ощущаемый на ощупь при касании. Но, в силу того, что из волшебной семьи, видимо, быстро разобралась, что делать. Всего-то нужно было наложить на него заклинание «Финита», дабы прочесть письмо. В итоге, с интересом противоположной стороны я очень даже угадал, и мы пришли к очень выгодному для меня соглашению. При этом, я заметил одну интересную вещь, дневник Тамаридгла, что в каноне был выброшен в женском туалете где-то во время рождественских каникул, отсутствовал у Поттера, который должен был его подобрать, когда они очередной раз посещали закрытый туалет третьего этажа, собирая части головоломки о настоящей личности наследника. Тут же, все пошло наперекосяк, из-за нападения на меня с Дафной. И теперь неизвестно, как будет вести себя Поттер, заменяющий Гермиону сестры Потил, Ироникс, которому, в любом случае, предстоит поучаствовать в будущих событиях, потому что дело будет касаться его сестры. Хотя, с другой стороны, опыт приключений прошлого года показал, что канон не аксиома, и события, а главное, их последствия, очень даже могут отличаться. Вот и думай теперь об этом, предвкушая неизбежное будущее, которое уже совсем не за горами и обязательно наступит. Так что, остается только как можно лучше к нему подготовиться. По этой причине, я налегал на тренировки в управлении воронами и использование невербальных заклинаний у себя в комнате, когда появлялось свободное время. Видимо, как и говорила наставница, наличие фамильяра, соответствующего типу слуг, значительно упрощает процесс. Все четыре немертвые птицы послушно кружили по комнате, периодически пикируя и подбирая в лапы или клюв какой-либо предмет, учебное перо, комок бумаги и так далее. Добби же, бездушный наш, мог осуществлять только очень простые действия: идти, подпрыгнуть, взять что-то и нести, а после положить этот предмет. Ни о каком боевом применении такого слуги, например, в рукопашном бою, и речи даже нет, не говоря уже о магическом поединке. Это исключительно тренировочный помощник, заставляющий своим управлением закипать мои мозги, но однозначно плодотворно влияющим на развитие и взаимодействие со слугами. Глава 40. День Святого Валентина. Часть 1. Сегодня День Святого Валентина, или, как мужчины любят это называть, Всемирный день вымогательства. Джейлена. Упиваться властью над маленьким и беззащитным хомячком. Господи Сеня, как же низко ты пал. Но и никак иначе использовать такое заклинание, как «Империус» не получится. Эмоции нужны, причем соответствующие, а главное, яркие и искренние, лучше всего как у ситхов, вид бы точно оценил. Вот и изображаем из себя, как можем, злодея галактического масштаба, того самого, что пожирает монстров и людей. Осталось только похитить несколько принцесс откуда-нибудь, и тогда вообще, все по канону будет. Я все-таки решился попрактиковаться с этим заклинанием, хотя бы без использования палочки, исключительно за счет колец в качестве концентраторов, дабы никак не спалиться из-за эманации темной магии. Взмахи палочкой пожно можно и без произнесения заклинания оттачивать. С палочкой заклинание, конечно, не с первого раза, далеко не с первого, но, получалось, еще когда изучал и практиковал его в замке семейства Гринграсс, на щедро выданных мне наставницей жертвах, десяток обыкновенных хомячков. Да уж, это надо было видеть, ее лицо и ухмылку. Злорадство чистой воды. Но, как говорится, дареному коню в зубы не смотрит. Особенно, когда на этом самом коне предстоит отрабатывать очень сильное, темное и вместе с тем, крайне полезное и эффективное заклинание. Так что, к списку моей живности прибавились еще и эти подопытные, которых приходится не только прятать, но еще и подкармливать. То ли дело вороны, летают на мане, заканчивается, сядут и восстанавливают, сами по себе жрать не просит, следовательно, и не гадит. При этом крайне исполнительны и понятливы, лепота, в отличие от моей текущей цели тренировки, которая, несмотря на все попытки применить заклинание без палочки, в первую очередь за счет силы воли и мысленного посыла, усиленного кольцами, в качестве концентраторов, отказывается наворачивать круги вокруг корма, а вместо этого, сидит и жрет его. Сволочь, одним словом, надо будет, в качестве наказания и назидания остальным, ритуально скормить коту Герми, хотя ясен пень это делу не поможет. Просто нужно больше практики и более чистые и искренние эмоции повелителя и жажды власти. как там говорил старый недобрый Палыч, абсолютная власть. Ладно, это все лирика, хоть и весьма забавная, но нужно сосредоточиться на завтрашнем дне, так как сегодняшний уже почти подошел к концу, а завтра у нас для многих долгожданное 14 февраля, день всех влюбленных, который, к моему удивлению, отмечают и среди волшебников, хотя он и не так популярен, как у маглов. Если бы не потуги Локонса, который абсолютно точно завтра зажжет, то большинство про этот день бы и не вспомнили, особенно те, кто одинок или кого из чистокровных родителей уже женили не по любви, а исключительно для выгоды. Ну, в нашем случае, будет шоу, к которому я с превеликим удовольствием уже успел приложить руку. И если все пройдет как по нотам, то мне гарантирована весьма приятная награда. Профессор Гриффов, правда, будет однозначно недовольна, очень недовольна, очень сильно недовольна, хе-хе, и обязательно раздаст штрафные баллы. Но ей и так завтра придется заниматься этим весь день, как и остальному преподавательскому составу, выискивая решивших нарушить запрет на свободное перемещение учеников и вместо сидения в гостиных уединиться со своей второй половинкой по углам и пустым классам школы. Ну, зато двери хотя бы нормально запирать научится. Ладно, как говорится, утро вечера мудренее, хотя меня упорно не покидает чувство и как будто скребет на душе тот факт, что я чего-то забыл. Утро нового дня и большой зал, где обычно проходит завтрак, было не узнать, о чем свидетельствовала пробка из шокированных учеников на входе. Уж Локонс то постарался. Стены зала были сплошь увиты пышными, ядовито-розовыми цветами, с бледно-голубого потолка сыпались конфетти в форме сердечек, создавая тем самым исключительно ванильную атмосферу. Удивительно, что стадо единорогов из запретного леса не пригнал, видать, не успел, но и этого более чем достаточно. Сам же виновник всего этого праздничного настроения и мастер пиара по совместительству стоял за преподавательским столом, одетый в розовую мантию, что гармонично сочеталось с цветами, и жестом требовал тишины. Преподаватели по обе стороны от него сидели с каменными лицами, показывая тем самым, что они не при делах, а также не несут ответственности за его выходки. «С днем Святого Валентина!» — провозгласил начало праздника на весь зал профессор Локонс. «Для начала позвольте поблагодарить всех, а их 46 человек, кто прислал мне к этому дню поздравительные открытки. Я взял на себя смелость устроить для вас этот маленький сюрприз. Но это еще не все. После того, как Локонс хлопнул в ладони, в зал вошла процессия мрачного вида домовых эльфов Хогвартса. У каждого в руке была арфа, а за спиной золотые крылышки. Представляю вам моих любезных купидончиков, валентинских письмоносцев», — лучезарно улыбался Локонс. «Сегодня они будут ходить по школе и разносить валентинки. Веселье только начинается, и я уверен, что мои коллеги захотят внести лепту в наш праздник. А потому давайте попросим профессора Снипа, пусть он покажет нам, как сварить любовный напиток». Хотел было приплести и остальных профессоров виновник торжества, но брошенный Снипом взгляд, обещающий мучительную смерть, очень быстро поумерил пыл Локонса. На этом действии закончился завтрак, после которого в течение дня несчастные домовые эльфы таскали валентинки, раздражая преподавателей и авроров, что следили за безопасностью учеников. Наконец наступил обед, который, судя по моим ожиданиям, запомнится всем надолго. Сначала было канонное выступление в виде музыкальной валентинки для Гарри Поттера, отправленное ему рыжей младшей и вызвавшее смех у большинства учеников. Поттер, само собой, такой концерт не оценил, как и стоящие рядом с ним сестры Потил, а потому Джинни Уизли покинула зал в слезах и сопровождении брата. Оставшись в коридоре перед залом, дожидаться остальных своих одноклассников и профессора, что будет вести у них следующий урок. Подобная радость также постигла и наследника Малфоя. Наследник древнего рода был бледнее смерти, посчитав себя униженным и оскорбленным, и горе тому, кто догадался так его опозорить. Ну и наконец, когда обед подошел к концу: «Подожди, Гарри, у нас тоже для тебя есть сюрприз», — сказали по очереди сестры Потил, остановив тем самым думавшего уже рвать когти Поттера. Как только обе сестры встали, возле них появилась домашняя эльфийка, внешность которой разительно отличалась от всех виденных мною ранее представителей ее расы, в лучшую сторону. Картину хорошо дополняла чистая белая туника, а не очередная, видавшая виды половая тряпка, и наличие в ее руках изящной арфы как бы намекало окружающим: шоу быть. Скинув мантии, под которыми оказались традиционные индийские платья сари, и под яркую, но при этом нежную романтическую песню, что сразу напомнило мне хит блестящих восточные сказки, девушки начали танцевать. Хорошая музыка и куплеты, напеваемые домовичкой без ошибок и приятным голосом, а также красивый танец в исполнении сестер, тем самым пообещавших красному как переваренный рак Поттеру, показать, какая такая восточная любовь, смотрелись очень классно. Итогом всего этого представления стал двойной синхронный поцелуй виновника в щеки. Стоящую в столовой после этого шоу гробовую тишину можно было ощущать кожей, которую, через несколько мгновений беспощадно разорвал свистом и бурными овациями Локонс. Он вопил браво так, как будто это ему устроили такой праздник, и его абсолютно не смущали попытки угомонить и быть тише со стороны профессора МакГонагалл, которая, судя по всему, еще не успела переварить увиденное и определиться, как на все это реагировать. Остальной преподавательский состав не отставал по видам и вариантам выражения эмоций. Профессор Снейп был зол, кусая губы. Флитвик с огромным трудом сдерживал смех, но его потуги, в конце концов, оказались бесполезны. Спраут улыбалась, показывая тем самым частичное одобрение происходящему. Но больше всего удивляло лицо нашего дорогого директора, маска доброго дедушки которого треснула, обнажив скрываемый за ней холодный лик и суровый взгляд. Кажись, перегнули палку, и индусам придется заносить дедуле очередную взятку, дабы успокоить старческое сердце от юношеского произвола. Что касается реакции учеников, то она была довольно тихой. Ну, впрочем, это и логично, ведь большинство парней, особенно из тех, что постарше, давились завистью, молодые ведьмы же в основном смотрели с неприязнью, а некоторые, считавшие наследника Поттера своей целью, с нескрываемой ненавистью. Ведь этим поступком сестры Патил заявили во всеуслышание о своих притязаниях на парня, ну и, что греха таить, его наследство. И теперь остальным конкуренткам будет еще сложнее к нему подобраться. На этой мажорной ноте обед закончился, и нас всех разогнали по занятиям. Что же, дальнейший день, и особенно вечер, обещают быть бурными на события и приключения, так как многие дамы, как и кавалеры, воодушевленные увиденным поступком, теперь обязательно отправятся искать любовные приключения себе на пятую точку. «Алекс, зачем ты это сделал? Я прямо чувствую, что без тебя и твоего участия это выступление не обошлось», — спросила шепотом Гермиона, пока мы шли на занятия, ведомые профессором Флитвиком, показывая тем самым феноменальную интуицию. «А с чего ты решила, что я приложил к этому руку?» Отвечаю я, изображая самое искреннее удивление, на какое только способен. «Оскар, конечно, не дадут, но вышло вроде неплохо, так как Герми уже начала колебаться. Твое лицо и ухмылка, Алекс, и то, как ты наблюдал за реакцией окружающих, вставила свои 5 галеонов Дафна, превратив обвинение меня Гермионой в доказанный факт. Ладно, да, я участвовал в этом шедевре, и оно того стоило, а посему, я ни капли не раскаиваюсь», отвечаю я, смирившись со словесным поражением. «Твоя награда точно стоила того, уверена, профессора этого так не оставит», задала вопрос Дафна, поравнявшись со мной и идя рядом с другой стороны от Гермионы. «Золото и артефакт, так что да, оно определенно того стоило, но ведь это не все причины, не так ли, Алекс?» Снова взяла инициативу в разговоре Герми. «Да, Герми, все довольно просто, парень, несмотря на свои годы, и насколько из разговора с ним я понял, уже сполна хлебнул горя, так пусть и на его улице, сегодня будет праздник, у него впереди тяжелая судьба, и она, поверь мне, еще возьмет с него свое, причем с процентами, так что пусть хоть сейчас радуется, да и в будущем, две жены, для него в самый раз, ведь Поттеру род надо восстанавливать, будет брать пример с Уизли, хе-хе, так что, удачно он отхватил акцию, две по цене одной, да и теща, также всего одна будет, одним словом, во всем идеальный расклад. Ну ты шутник, Алекс, а сам ты уже думал о своем будущем?» спросила Дафна. «Думал, много чего думал, и еще буду думать», отвечаю я, вместе с тем, прокручивая в своей голове мысли о том, как будущее туманно, особенно, когда в нем маячит Вальдемарт, дедуя со своим всеобщим благом, новая война и еще черти знает что, где бы только найти силы и терпения преодолеть все это. После ужина, когда все только начали покидать большой зал, Гермиона решила обратить на себя мое внимание. «Алекс, вот ты такой молодец, помог какому-то там Поттеру, устроил парню праздник, а меня, так до сих пор и не поздравил», — сказала она мне, когда мы уже почти подошли к дверям, бросая взгляды на ворующие парочки. «Вот оно, что я забыл и так навязчиво, но бесполезно пытался вспомнить», — пролетела в голове мысль и столь же быстро ее покинула. «Ибо не к месту, а эту проблему можно и нужно решить. Кто сказал, что не поздравлю? Как раз, наоборот, у меня подготовлен сюрприз. Правда, для этого придется немного рискнуть и прогуляться. Надеюсь, ты готова к этому?» — спрашиваю я, в то время как в моей голове усиленно вращаются шестерки и перебираются идеи оптимального выхода из ситуации. «В принципе, годная мысль уже есть. Вот только и правда, придется по-настоящему рискнуть, понадеяться на канон. А именно, что Ридбловский бесценный дневник и по совместительству крестраж в данный момент выкинут и протирает собой пол закрытого женского сортира на третьем этаже. Или его все-таки подобрал Поттер и прячет где-нибудь под подушкой или матрасом, как и другие, более серьезные издания. Опять думаю не о том. Ладно, надеюсь, что сегодня нападения ползунов слизеринских маловероятны. А если даже и случится, то в данный момент по замку разбежалось предостаточно жертв, способных разнообразить гастрономические изыскания старого змея. Поэтому у двух учеников под заклинанием невидимости есть немало шансов проскочить. «Ну, я готова рискнуть», — ответила Герми, изрядно удивив меня этим. «Честно, думал, что этот книжный червячок все-таки скажет «нет». Что ж, тогда прошу». Ныряем за угол, пока староста, идущая впереди, не заметила нашего отсутствия. А после, накинув на себя, ставшие в том году таким привычным, заклинание невидимости, отправились в сторону восьмого этажа. «Да, все верно, я решил поставить на выручай комнату, перед входом в которую тщательно и очень детально сформирую в голове образ романтического места, который, она, надеюсь, сможет повторить». Добрались без приключений, по пути замечая довольно большое количество учеников, сбежавших из своих гостиных. «Ну, нам же плюс, чем больше провинившихся, тем меньше наказание на каждого из них в отдельности. Ты готова?» – спрашиваю я у Герми, стоявшей чуть в стороне, дабы не сбить своими мыслями настройку выручай комнаты. «Да», — отвечает она, — «тогда заходим». Надеюсь, все получилось так, как я задумал. Зайдя в комнату, мы оказались в удивительном месте. Приглушенный свет, что исходил, будто от звездного неба, создавал атмосферу сумерек. Перед нами раскинулась довольно просторная площадка, мощенная белой плиткой. Чуть в стороне от нее — открытая беседка. Все это как бы находилась на берегу небольшого пруда, отражающего своей тихой водной гладью звездный свет с потолка. И вокруг цветы, море самых разных цветов, разных видов, красок и оттенков. Атмосферно, более чем, потрясающе, не передать как. Вот оно, еще одно удивительнейшее проявление волшебства этой комнаты, которую, без капли сомнения, можно назвать шедевром. И где же только предел ее возможностей? Это чудо магии и артефакторики с каждым разом умудряется удивлять все больше и больше. «Как же здесь красиво!» — первой нарушила тишину Гермиона, продолжая любоваться представшим перед нами великолепием. «Пойдем, посмотрим, что там есть», — указываю я на беседку. В беседке, на столе, кроме бокалов и графина с напитком, предполагаю, что скорее всего, сок или легкое вино, а также вазы с фруктами, стоял старый граммофон, у которого, чтобы работал, нужно покрутить ручку. В него уже была вставлена пластинка, название на которой гласило «Английский вальс». «Потанцуем?» Протягиваю я даме руку, указывая на площадку, заведя граммофон перед этим. Ведь грех такой возможностью не воспользоваться. Сестры Потил, наряды с бала 4 года обучения. Глава 41. День Святого Валентина. Часть 2. «У тебя засос, и чё?» «День Святого Валентина, имею право, ужас, такой я безнадежный романтик, с безнадежным согласен, сверхъестественная Динна и Сэм Винчестер, потанцуем, прости, но я плохо умею танцевать», ответила, смутившись Гермиона, но блеск в ее глазах выдавал сильное желание попробовать. «Ничего страшного, просто доверься мне», выйдя на центр площадки, приобняв за талию одной рукой Герми, а второй, используя кольца и невербальную магию, опустил трубку с иглой на пластинку в граммофоне, начав тем самым наш танцевальный вечер для двоих. Английский вальс – это медленный танец романтического характера, всего 30 тактов в минуту. При этом ритм шагов ровный, а сам вальс танцуется диагональными линиями, причем в тесном контакте, что дает возможность мужчине вести женщину. Вот и пригодились мне мои занятия танцами. А то, малость заржавели уже, без регулярной практики. Что плохо, ведь настоящий джентльмен должен уметь хорошо танцевать. Всякое в жизни бывает, особенно в обществе, что ценит традиции. Гермиона осторожно положила левую руку мне на плечо, а правой взяла меня за руку. Скованность и смущение девушки мешали ей двигаться, приходилось ее почти подталкивать. Благо ритм танца позволял ей поспевать за мной даже в такой ситуации. Очень удачный выбор для первой нашей попытки танца и романтического вечера в целом. Любой другой из более быстрых однозначно бы не получился, оставив после себя разочарование и грусть. Смелее, Герми, и у тебя все начнет получаться как надо. Пытаюсь подбодрить свою пару. Шаг вперед, раз, шаг в сторону, два, приставка, три. С каждым новым тактом, с каждым получающимся шагом, у нее выходило все лучше и лучше, и это, в свою очередь, начало придавать Гермионе уверенность в себе и возможность получать удовольствие от этого простого танца. Да и мне, в свою очередь, приятно. Конечно, немного неудобно, что она на полголовы выше меня, но я искренне надеюсь, что нагоню этот досадный момент в недалеком будущем. Все-таки мой организм еще растет и очень интенсивно питается, даже несмотря на Жаркины регулярные подъедания меня любимого. Шаг вперед, раз, шаг в сторону, два, приставка, три. Так и кружили, снова и снова. Каждый раз, когда музыка заканчивалась, я запускал ее по новой. После нескольких английских, мы попробовали классику жанра, венский вальс. Да, получалось похабно, Гермини поспевала, смеялась и иногда наступала на ноги, но, самое главное, осталось всем довольна. После танцев, мы решили немножко отдохнуть и посидели в беседке. Содержимым графина оказалось легкое сладкое вино. Отрадно, последний раз баловал себя алкогольными напитками еще в прошлой жизни. Но, мы не злоупотребляли халявой, так, по чуть-чуть, едва распробовали. Нам пора, Герми, уверен, нас и так уже потеряли. И обязательно влетит за то, что куда-то исчезли, никого не предупредив, говорю, допивая свой бокал с вином. «Я не хочу никуда уходить отсюда, Алекс, тут так хорошо и спокойно», ответила мне Гермиона, смотря на пруд и раскинувшиеся вокруг него цветы. «Понимаю, а потому мы обязательно сюда вернемся, и еще не один раз, так же как и сегодня, потанцуем. Обещаешь?» «Конечно, обещаю. Ну, вот теперь точно пойдем», встаю, беря ее за руку, пока снова не передумала. Вернулись без приключений, снова повезло. Пока шли по лестницам, в коридорах этажей были слышны крики профессоров и Филча, которого, разумеется, также припахали для отлова разбежавшихся в поисках романтики учеников. Да уж, веселый вечер и начало ночи получились. Гостиная встретила нас сценой, где староста отчитывала уже пойманных. Само собой, нам тоже влетело и уверен, что завтра еще добавит, но оно того стоило. «Спасибо, Алекс, за этот чудесный вечер. Это было и правда восхитительно», шепнула мне на ушко Герми, перед тем, как отправиться в свою комнату. «Я рад, что тебе понравилось», ответил шепотом, улыбнувшись ей. «Эх, была бы ты девочка постарше, лет на пять, да и этому моему телу, еще бы подрасти, не помешало». «Ладно, не будем о грустном, об одном из самых острых минусов попадания в тело новорожденного или сопляка. Столько лет уже прошло, в этой моей жизни, столько событий случилось, волшебных, удивительных, приятных и печальных, а я все еще, по сути, ребенок. Ладно, глубоко вдохнуть, выдохнуть. Берем себя в руки, ведь нужно еще покормить хомяков и марнот, а потом можно и спать. Посмотрим, что нам принесет день завтрашний. Кабинет директора Дамблдора. Это возмутительно, директор. Мы обязательно должны строго наказать виновных и инициаторов этого беспредела. Десятки учеников всех возрастов и факультетов пренебрегли запретом на свободные перемещения, объявленным в школе. Я уже ничего не говорю про особые случаи нарушений. Вопиющая наглость позволять себе такое. Что мы скажем их родителям? Еще и последствия возможны, кричала в кабинете Дамблдора профессор МакГонагалл. Ночка то выдалась бурной. Правда, не так, как можно было подумать. Для нее приятного было очень мало, точнее, вообще не было, от слова совсем. А потому, она требовала сурового наказания для всех провинившихся, и в особенности, сестер Потил, что начали этот балаган, после которого и случились все эти последствия. Я согласен, Миневра, и родители этих девочек уже принесли мне официальное извинение, за поступок их дочерей. Что касается остальных отличившихся, то мы, точно так же, известим их родителей, и те, кто допустил самые грубые нарушения, будут строго наказаны. Что касается особых случаев, то «я полагаюсь на мадам Помфри в этом вопросе», — ответил Дамблдор, в своих мыслях потирая руки над сокровищем, что уже получил. Да индусы перегнули, слишком уж забежали вперед. Ай, как некрасиво вышло, по отношению ко всем остальным. Но свою компенсацию, вместе с извинениями, они уже занесли. Какие замечательные родители у таких хороших детей, одобряю. Жаль их даже, но совсем немного, ведь они, сами того не зная, сделали ставку на лошадь, что покинет соревнования еще до финиша. Ведь наш бедный Гарри, это тоже крестраж, который создал Том, сам того не желая. А потому, к большому сожалению, его судьба уже предрешена, ведь так будет лучше для всеобщего блага. Я поняла, директор. Мне кажется, можно было бы еще и попечительский совет к этому подключить. Все-таки, немалая часть из провинившихся детей оказались из чистокровных семей. Вот пусть и разбираются со своими отпрысками, которых не смогли достойно воспитать. Продолжала свое негодование профессор МакГонагалл. А вот тут я полностью согласен с тобой, Миневра. Обязательно нужно поставить их в известность и привлечь к ответственности. Оставляю это на твое усмотрение, ответил с ухмылкой директор. И еще кое-что, Миневра, будь так добра, позови ко мне сюда профессора Локонса, надо бы и его наказать, ведь по большей части на нем лежит ответственность за этот праздник, проведение и оформление, которого он так выпрашивал. Инициатива бывает наказуема. Передам ваше пожелание его увидеть как можно скорее, директор. Верно, поняла своего начальника профессор МакГонагалл. Да, этот раздражающий выскочка Локонс абсолютно точно так же заслуживает выговор. Повествование от лица Гарри Поттера. Гостиная Гриффиндора, утро следующего дня. Да как вы могли такое сотворить? Еще и у всех на глазах, так опозорив наш факультет, кричал, никак, не унимаясь, староста Перси Уизли на сестер Поттер, что спрятались за спиной Гарри Поттера. Что вы молчите и прячетесь за его спиной? Ты тоже хорош, Поттер, мог бы и не позволять такого, продолжал напирать Уизли, приблизившись к виновным. Гарри со вчерашнего вечера терпел его нападки, которые продолжились, даже после того, как им все высказала профессор МакГонагалл и сняла баллы за эту выходку. И вот теперь ни свет ни заря, Уизли снова завел свою шарманку перед завтраком. Мы уже достаточно наказаны старостой Перси, а их родители принесли свои извинения школе и директору лично. Начало заканчиваться терпение у Гарри, и тот факт, что пока он говорил, почувствовал, как девочки взяли его за обе руки и прижались к его спине, позволил обрести парню дополнительную уверенность. А я считаю, что недостаточно, и вас нужно наказать еще. Никак не мог угомониться староста Гриффиндора. Гарри не знал, что на это ответить, но помощь пришла, откуда он не ждал. Ты просто завидуешь, старший братец Персик, встрял в разговор один из рыжих близнецов. Еще из школы, в качестве наказания исключить предложи, вмешался второй близнец. Ведь вчера, вместо того, чтобы провести волшебный вечер в объятиях возлюбленной, продолжил первый, ты был вынужден ловить по углам и классам учеников, снова влез второй из близнецов, вместе с преподавателями и аврорами, закончил фразу первый, вы сами точно так же попались, в отличие от вас. Рон оказался достаточно благоразумным и не искал себе приключений, ответил озлобленный Перси. Ну да, ведь он, как и ты, Персик, одинок, точнее, тебя вчера бросили, продолжили словесную атаку близнецы, дополняя друг друга. Та девушка из барсуков, с кем она ушла, братец Фред, конечно, с Дигори, с кем же еще, братец Джордж, ведь его почему-то не заставили помогать в поисках провинившихся. Поэтому наш братец Персик так страдает, что решил выместить свою злость на несчастном Поттере. Замочите, оба. Ярость старшего брата рыжих можно было ощущать кожей, родители обязательно узнают о ваших поступках. Пользуясь тем, что староста занят семейными разборками с близнецами, переключив на них все свое внимание, Гарри, вместе с сестрами, по-тихому удалился в другой, самый тихий угол гостиной, подальше от остальных, в ожидании времени, когда их поведут на завтрак, заметив при этом очень недовольный взгляд своего друга. Да уж, похоже, их приятельские отношения с Роном после этого события определенно станут хуже. Ну ничего, теперь у него есть две подруги, которые, судя по всему, не оставит его в одиночестве. А еще есть Алекс, с которым также можно общаться и спросить совет. И наконец, надо будет не забыть потом поблагодарить близнецов Уизли. Уж очень они его и девочек сейчас выручили. Повествование от лица Сени. Вчера был хороший день, чудесный вечер и, хотелось бы сказать, волшебная ночь. Но, чего нет, того нет. Не дорос еще. Ладно, все впереди, как и дорога моей жизни, что ведет, очень надеюсь, к светлому будущему, до которого еще дожить нужно. Полтора года этого дурдома с конями и плясками уже прошло, 5,5 еще осталось. Причем с каждым годом события будут только набирать обороты. Можно причитать и думать об этом еще долго, но пора вставать, ведь истина, что дела сами себя не сделают, а проблемы сами по себе не решатся, стара как мир. За завтраком мое и так весьма неплохое настроение стало еще лучше. И дело не только в сидящей рядом и сияющей, как золотой галеон Гермионе, на зависть многим, при этом подкладывающей мне в тарелку добавку снова и снова. Ведь еще и чья-то сова, быстро догадался чья, принесла посылку, в состав которой входил мешочек, содержащий греющую душу сумму в 50 золотых галеонов, и коробочку с очередным кольцом, в записке к которому было указано, что данная волшебная цацка зачарована на противоядие. Весьма полезный эффект, которым пользуются многие аристократы из волшебных семей. Вот и у меня теперь есть, однозначно лишним не будет. От смертельного отравления это, конечно, не спасет, но, что очень важно, даст лишних несколько секунд, дабы успеть что-то предпринять. Кивнул обеим сестрам Потил, условия нашей маленькой сделки сдержали, и я очень благодарен им за это. Хорошо, с этим разобрались. Вопрос, что дальше? Жаль, что никак не сбегать до закрытого туалета третьего этажа, и не проверить, валяется ли там злополучный дневничок. Если да, то прибрал бы его к рукам и как можно скорее передал наставнице, тем самым предотвратив события конца второго года. Без этого дневника, хрен бы кто выпустил Василиска погулять, устроив тем самым наличие новых жертв. Но, увы, после Дня Святого Валентина, отпразднованного в Хогвартсе с небывалым размахом, все получили втык, и дисциплина нынче снова подобралась. Надолго ли? Ну, время покажет. Но что-то очень сомневаюсь, что энтузиазма по защите учеников при прекратившихся нападениях хватит до конца года. При этом, возможен еще вариант, что младшая Уизли дневник вообще не выбрасывала, просто потому, что никто бы ей не дал шататься по школе в одиночку, а будучи одержимой Волди, она бы точно такого не сделала. Такой вариант имеет место быть, а значит, скорее всего, нападение еще случится. Одно как минимум, а после два дурака побегут спасать принцессу из лап коварного и злобного волшебника, который управляет страшным и ужасным чудовищем. И если в каноне Поттер справился, Поттер смог, Поттер большущий молодец и добрый дедушка отсыпал кучу баллов, то вот в реальности, что-то я очень сомневаюсь, что у него получится что-то большее, чем очередной змеиный корм. Поэтому придется с ним снова побеседовать как-то, пока не поздно. Иначе Волди потеряет свою ненаглядную цель для личной и беспощадной мести, и начнет заниматься чем-нибудь более полезным, досаждая и создавая проблемы окружающим. Например, развязав еще одну войну, революцию и прочие занятные вещи. Да уж, как же не хочется во все это ввязываться, но чует мое сердце, в этот раз полностью в стороне и не влезать ни в какие проблемы не удастся. И мне придется впрягаться, а следовательно, решать появившиеся проблемы, превозмогать обстоятельства и козни злой судьбы. Очень надеюсь, что основную роль каким-то чудом снова сыграет Поттер, рискуя своей жизнью, а с меня хватит банальной подстраховки. Но из всего этого следует один простой и важный вывод: нужно тщательно подготовиться, лишним не будет точно.